мне, сволочь, ничего не подарил. А через неделю пришел полный писец. Этот клан еще с матерыми нагибаторами постоянно срется. Нагрянул рейд в Сторил 300 плюс и огребли по самое небалуй. Первыми до них добрались Джаггернаут и Джин, которая с какого-то перепуга юзала силы Феникса. У Джаггернаута так вообще имбовый доспех, который из него вообще полную неубиваемую имбу делает. После подтянулись и остальные, и пошла реальная жесть. Роук вытащила из их данжа толпу нежити и одного костяного дракона, на котором летала Джубили и закидывала всех взрывчаткой напополам со своими способностями. Китти, все еще в косплее, высовывалась из-под земли, хватала кого-то за ноги и утаскивала на глубину, где и оставляла. Профессор Бля, это была жесть. Игроки из клана его, несмотря на волосы и то, что он ходил, опознали и радостно кинулись на беззащитную жертву. Сначала профессор, надев свой усилитель, их притормозил, а после... Бля, видели Халка? Проф сотворил точно такую же фигню. Потом подтянулись Логан с Колоссом, который теперь прям как гаджил из хвоста феи мог фишки с железом проворачивать, а его медведь достал откуда-то балалайку и, играя, начал всем союзникам бафы этим вешать, а после, перехватив ее, начал врагов по кумполу лупить с каждым ударом, накладывая дебафы на жертву. А после ему Логан еще и свою бутылку дал. Опоздавший на разборке Курт притащил с собой легион чертей, закованных в доспехи паладинов, очень расстроился и готовит священный крестовый поход силами верующих чертей. Короче, нет больше этого клана, а я записался к Магнета. Я теперь его очень хорошо понимаю. Жить на одной планете с этими нереально. В общем, все, я пошел, дела. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, хрень какая-то. Король мечей, Химура Кэнсин, да нет, это как раз в стиле мрачного. Властитель душ, Эдвард Элрик, так что, это он все там устроил. Король мечей, Химура Кэнсин, нет, я за его манеру косячить. Вот что ему мешает спиздить те же ножи из адамантия, и эту шапочку, бутылку и прочие арты. Конечно, его скорее всего после кражи грохнут, но он же может успеть их перебросить в клан или выставить на аукцион, предварительно предупредив главу или кого-то еще, чтобы мониторили и сразу выкупили. Как по мне, ничего. Но вот мрачный, скрытый мазохист, владыка света, Юта Макова, чё, пиздишь? Он же больше всех на главу бузит за ее прибабахи. Король мечей, Химура Кэнсин, и больше всех получает. Но заметь, в отличие от серого, кровавого и мирной, он никуда не уходит, хотя заданий провалил с десяток. Те после первого провала сделали ноги после того, как глава им с любовью высказала все, что думает по поводу их кривых рук. Владыка света, Юта Макова, бля, властитель душ, Эдвард Элрик, блин, у нас в клане кроме меня вообще есть нормальные люди. Король мечей, Химура Кэнсин, таких как ты больше нет. Так что ты идеально вписываешься в наш дружный контуженный на всю голову коллектив. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, я вообще-то не про мрачного, а о том, что в том мире творится. Согласитесь, все это как минимум странно. Король мечей, Химура Кэнсин, да что странного, опять неведомо хреновые чудят, хотя они всегда чудят. Властитель душ, Эдвард Элрик, а разве их не перебили всех? Король мечей, Химура Кэнсин, шутишь? У них с молодым богом смерти подвязки есть, да и с неведомым вселенским злом они пусть не лично знакомы, но упорно на него молятся и какие-то плюшки за это получают. Думаю, за такой хаос им много чего достанется. Хотя, думаю, будет теперь не рейд на Костяна, а попытка замочить неведомо хреновых, за которых скорее всего впишется Костян и опять будет жопа. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, тогда надо главу убедить, чтобы во все это не лезло. Король мечей, Химура Кэнсин, попробовать стоит, но сомневаюсь, что выйдет. Все же глава в этот раз хорошо вложилась, как бы мрачного с шашкой наголо в трусах и каске не отправили в одно рыло штурмовать темную цитадель смерти. Владыка света, Юта Макова, бля, вот кто это название придумал, ведь все скрины видели с рейдов туда, там же солнышко светит, травка зеленеет, цветочки цветут, птички поют, бабочки летают, только розовых пони, жрущих радугу и какающих бабочками, не хватает для полноты картины, да и сама цитадель из белого мрамора, и где там смерть, самый густонаселенный участок того мира, с самой высокой продолжительностью жизни и рождаемостью, там из того, что напоминает о смерти, только защитные скелетные стены вокруг территории. Властитель душ, Эдвард Элрик, да кому какое до этого сейчас дело? Я вот, например, во все это ввязываться не хочу. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, я тоже. Слишком уж размаху мероприятия большой, Даже по скудной информации от этого хардкорщика видно, что вложились в это не по-детски. Король мечей, Тхимура Кэнсин, это да, надо все же попробовать на мрачного надавить, чтобы нормально все и всех оценил, а не по его ебнутой манере одно применение системной оценки в 10 дней, да и от нее пользы сгулькин нос. Вот сколько раз ему говорил, если применяешь редко, так хоть прокачай до максимума. Так нет, видите ли, если прокачивать, то придется применять часто, а это, тьфу на этого дегенерата. В общем, надо как-то от всего этого отмазаться. Сейчас союзники, друзья и заклятые друзья покойных пойдут мстить, да и нас по-любому втянут, ведь у нас там игрок, так что можно к нему в помощь рейд кинуть. И вот тут есть несколько вариантов. Первый, рейд всех там положит, нам будет небольшой профит и благодарность от кланов, и очень обиженные лично на нас неведомо хреновые. Второй вариант, этих мутантов прокачали так, что весь рейд ляжет, а по новым правилам портал будет активен еще трое суток, и противники смогут нанести визит вежливости, и угадайте к кому, конечно же, к нам, так как от нас все будут идти. Оба варианта не сулят нам ничего хорошего, и я даже не знаю, какой хуже. Во втором сдохнешь сразу, а вот в первом возможны варианты, но с такими последствиями, что еще 5 перерождений, если они будут, будет аукаться. Так что давайте убеждать главу и давить всеми средствами на мрачного, чтобы он как минимум там все разведал, а как максимум сделал себе харакири. Все, я отключаюсь. До встречи. Матерый ниндзюк, Аргус Филч, я тоже. Попробую связаться со знакомыми, выяснить, что творится у союзников полных. До свидания. Владыка Света, Юта Макова, бля, бывайте, пойду партию доделаю. Пацана я забрал с собой в домен. Там же с хомяком провели извлечение 9-хвостого и запихивание 3-хвостого в статую, а вот дальше начали заниматься уже Узумаки. Хомяк, конечно, нудел по поводу растраты ресурсов и предлагал использовать дешевые аналоги, или вообще бюджетный вариант, но вот тут я был с ним категорически не согласен, за 9-хвостого лиса можно и приплатить. Первым делом провел улучшение организма на максимум с помощью операций, а после накачал зельями, а также несколькими мутагенами, полученными хомяком из кровушки людей Ха. В конкретно этом случае использовали только кровь Курта, который оказался частично демоном и отлично подходил для нашей затеи. Затем настал черед ритуала. В этом многоступенчатом ритуале только подготовка одного чертежа заняла неделю времени силами 3 десятка клонов хомяка под ускоренным временем. С ингредиентами и расходниками все тоже было не так просто. Для начала туда были помещены сферы с копиями моих навыков. Регенерация, ловушка душ, око души, душевная хирургия, ловец душ, захват души, малый демонический домен душ, личная печать. Следующим кругом шли зелья и накопители, которые еще добавят ему магические способности и приличный резерв. Следующим этапом шло поглощение. Для этого я использовал чакру 9-хвостого, взятую у Соры, а также сильно накосячившего инкуба. Так как тот клялся мне своей сутью, я тупо приказал ему всеми силами помогать, полностью себя переварить в ритуале, чтобы от него как личности ничего не осталось, но чтобы все полезное перешло поглотившему. Ну и заключительный этап комплексный. Там была установка надстройки души, которая очень сильно облегчит жизнь и формирование из его печати для удержания биджу личного домена. Конечно, ничего крутого не получится, площадь будет такой же, как и его лабиринт, но вот переделать там все будет можно. Организую там небольшой особняк с прилегающим парком. Ну а там, если захочет, пусть сам меняет. Окончательный результат был очень интересным. Наруто визуально стал старше года на 2, сменил цвет волос и глаз на красный, также обзавелся парочкой небольших рожек, прям как у Рикуда, а также лисьими ушами и хвостами в количестве 6 штук. Как выяснилось позже, у него еще и метаморфизм прорезался, пускай слабый. Цвет волос, глаз поменять, коготки отрастить повнушительнее или спрятать уже имеющиеся, благо хвосты и уши, как и у всех кицуне, прятались сами. Пришлось долго просидеть под барьерами ускорения времени, тестируя его возможности и давая к ним привыкнуть. По итогам можно было отнести пацана к демоническим лисам, и тут перекос был больше именно к демонам. По крайней мере, свойственные знакомым мне демонам навыки у него прорезались без всякой установки, а именно понимание других языков, а также возможность слышать призывы. Пришлось учить, как от этого отстраняться. Исчезли его проблемы с иллюзиями и появилась хорошая предрасположенность к огню и тьме. Телепортация Курта у него тоже начала получаться, но пока только прыжки в пределах видимости и по меткам, на обучение которым пришлось убить еще неделю, и это с клонами. Ну а когда вернул пацана на место, выяснилось, что надо было использовать другого демона. Инкуб зараза счел свои способности ну очень важными. Нет, Наруто не стал укладывать в койку всех подряд одним взглядом, да и сам как-то не рвался, но вот инкубские чары его мнения на этот счет не спрашивали и работали в фоновом режиме. Нет, прыгать к нему на шею с предложениями вот прям здесь и сейчас девушки не стали, но поглядывать начали более заинтересованно. Прибавить к этому еще более заострившиеся черты из-за превращения в кицуне, хотя из-за этого у Чири как раз крышу сорвало. Нет, лишнего она себе не позволила, вот только количество одежды на ней сильно уменьшилось, да и она стала подавать намеки о том, что весна скоро, неплохо бы тренировку по струганию лисят устроить, да вести себя стало намного активнее. Строительство моста пришлось немного притормозить. Наруто все еще осваивался со своими новыми способностями, да и я читал лекции на тему, что должен знать, и как себя вести нормальный высший демон. Да-да, мелкий именно на этой ступени демонической иерархии. Собственный домен есть? Есть. Пускай маленький и искусственный. Дурной силы до хрена, ну плюс-минус капелька, так что где-то так и есть. Прибабах на всю голову, вот этого хватит на десятерых. Осталось только подучить заключать контракты, и проникнуться философией, вражин мочить без жалости, и все будет в полном порядке. А через пару дней случилось событие, на которое я вообще не рассчитывал. Ко мне подошел Саске и предложил в обмен на силушку, которой хватит, чтобы грохнуть его брательника, продать мне свою душу. Предложение было интересное, и я даже подумал над его исполнением, и придумал кое-чего получше. Мелкому-то тренироваться надо, так что отправил Саске к мелкому, предварительно с ним переговорив, ну и самого Мстюка успокоил, что буду выступать гарантом. По факту в контракте, который этот лох, по-другому у меня этого Саске язык не поворачивается назвать, даже толком не читал, удовлетворившись строчками, что получит силу, которая с гарантией в 100% отправит его брата в чистый мир, было прописано, что услугу предоставляет Наруто, он же получает плату по контракту, а вот я выступаю исполнителем выполнения желания. Между прочим, рядовая практика, вот закажет какой-нибудь дурень шикарную тёлку, высшему демону что, самому перевоплощаться и развлекать его всю ночь? Нет, для этого будет выдернута суккуба, которая получит в лучшем случае благодарность типа «пшла вон отседова и капельку энергии», ну а в худшем будет пристукнута. Так что Саске получил карту с красным крестиком на ней и точной датой и временем, и припиской в этом месте, в это время там будет находиться Учиха Итачи, а также шкатулку, в которой был металлический цилиндр 10 сантиметров длиной с красной кнопкой на одном конце, и инструкцию, в которой говорилось, что эту кнопку надо нажать, когда Учиха Итачи будет в пределах видимости, и тогда все будет. Этой же ночью Саске умотал на место свершения своей страшной мсти, при этом умудрился случайно наткнуться на Сакуру, который высказал, насколько она его раздражает и какая бесполезная, и еще много чего в этом же духе, а после, чтобы не мешало, вырубил. Хотя вот кто ему мешать будет, сама Сакура его не догонит, даже если стартует за ним сразу, Какаши еле ходит, и то на костылях, я и Наруто вообще соучастники его побега, и в данный момент делаем вид, что дрыхнем без задних ног. Наруто был уверен, что помогает другу, контракт он читал так же, как и Саске, то есть никак, так что спал со спокойной совестью. Насчет же исполнения желания Мстюка, так контракт читать надо внимательно, как и свое желание более внятно и точно излагать, а потому он получил клона Итачи, но с вполне настоящей душой Итачи, у меня как раз одна из душ Итачи из других миров ушла на перерождение, памятью Итачи, некроконструктом и малюсеньким дополнением, но по факту это, как и записано в контракте, брат Саске, а то, что из другого мира, так в одном из подпунктов на этот счет было уточнение, и надо было поставить галочку, что с подобной заменой он не согласен и надо доставить именно Итачи из этого мира и силу для его убиения. Так что, когда Саске добрался до нужного места и увидел Итачи, был уже наполовину уверен в том, что в контракте все четко и его не надурили. А уж после того, как Итачи повалял его по полу и сказал: «Саске, мой маленький, глупый брат, тебе все еще не хватает ненависти». Он полностью уверился в том, что все взаправду. Ну и паразит сначала решил попробовать завалить брательника своими силами, тем самым наебав нас, типа кнопку не жал, сил не получал, значит ничего не должен, а то, что братца доставили на нужное место, так это не его проблемы. Но я такое предвидел, так что пиздюлей соски отхватил знатных, и только после этого расчехлил кнопку и нажал. Наверное, после всего увиденного он ждал, что сейчас бац, и из него попрет сила. Но нет, он услышал взрыв и увидел, как башка Итачи разлетается кровавыми ошметками, орошая пол, стены, потолок и соски кровью, мозгами и кусками черепа. После того, как прострация его отпустила и он убедился в том, что братец откинул копыта, взвыл, прокачал свои зенки до мангики и откинул копыта, все же подобное пробуждение без подготовки, плюс ранее полученные пиздюли и чакроистощение, так что ничего удивительного, а его душа, следуя договору, отправилась к Наруто на переваривание, как и было прописано в контракте. Ну и тушку забрал я, это тоже было прописано в контракте, как плата посреднику. Наруто, конечно, почувствовал изменения, когда прилетела плата от Саски и начала потихонечку перевариваться. Я же подтвердил, что это пришла плата по контракту, а значит Саски получил все, что было прописано в контракте. Наруто тут же побежал радовать Сакуру, которая после побега Мстюка была в депрессии, ну хоть Наруто следком не отправила, хотя тот сразу ей рассказал о том, что Саски получил силы для исполнения своего желания, и как только выполнит, сразу же к ним вернется. Какаши этой информации не получал, но вот о победе узнал первым от Сакуры, который высказал все, что по этому поводу думает о ней. Сие вогнало Сакуру в еще больший депресняк, и вешаться она не пошла только потому, что Наруто вовремя ей выложил правду о контракте. Ну и все время крутился возле нее и всячески подбадривал и отвлекал. Хитрющая лисица, которая прекрасно видела, что хозяин хочет вот эту дуру, начала угощать ту вкусняшками со слабой наркотой, точнее там были изменения на улучшение настроения, да и вообще всех положительных чувств, на короткий срок. Таскал угощение Сакуре Наруто, Чиричан приготовила и посоветовала, что плохое настроение лучше всего заедать пироженками. Вот у Сакуры еще и выработалось, что когда она рядом с Наруто, ей хорошо, а стоит остаться одной и начать думать о Саске, так через некоторое время становится хреново. Ждали Саске долго, вплоть до того, как Какаши полностью не оправился, нападать еще раз он не решился, да и видел, что Наруто жив-здоров, а значит и лис на месте, ну да, он-то, как и все, уверен, что если того изъять, то носитель откинет копыта, а если не сразу, то так бодро скакать вокруг Сакуры точно не будет, ну и окончание моего пребывания в этом мире. Какаши порядком охренел, когда я начал прощаться с Наруто, задарив ему дохрена всякого хламу, ну там стационарную зельеварильню, хотя оно только максимум среднее по качеству зелья гонит, только ингредиенты засыпай, золотишко там, камушков пару тонн насыпал, оружия немного, на 100-тысячную армию хватит, что у меня валяется еще с зачисток барьеров. Ну и, конечно, традиционный подарок по поводу первого завершенного контракта, 5 молодых суккуб. Ну а чё, вот вдруг кто у него гарем запросит, ему что, Хаку или Чири на это дело отдавать? Нет, для этого и эти дуры подойдут, все равно плодятся, как кролики, да и дохнут тоже, там в мире лохов сейчас жуткая конкуренция, да и более крутые демоны появились, потомки бесов и суккуб прокачались на душах и энергии, а потому вот такая мелочь дохла пачками, из десятка 1-2 до 10 лет доживала, а чтобы более или менее прокачаться до состояния, что тебя не прибьют по прихоти, вообще 1 из 100. Так что когда я толпе молодых суккуб огласил, что отбираю 5 штук в рабыни молодому высшему, да еще моему родственнику, началась драка. Выбрал я самых тупых, и при передаче обложил таким количеством клятв, что они без разрешения дышать не могли. Тем не менее радости у них было выше крыши. Наруто, конечно, опять начал отказываться, но ему быстро статистику по выживаемости этих низших демонов огласил. Наруто посмотрел на эти жалобные моськи, которые даже слезу, что самое интересное, вполне искреннюю, выдавили, и согласился взять их себе. Я предложил ему запихать их в свой домен, чтобы глаза не мозолили. А уж когда я засобирался из этого мира и Наруто было хотел пойти со мной, а Какаши приготовился кинуться в последний бой, я выдал, что он уже взрослый, да и куда он уйдет, бросит что ли Сакуру, которой сейчас очень нужна дружеская поддержка. Да и надо показать всем в деревне, что он теперь не как последний дурак хочет стать каким-то там Хокаге, а настоящим крутым архидемоном. Да и вообще, демоны живут долго, по мирам шастают, глядишь, когда-нибудь встретимся. Выдав последние наставления, типа читай внимательно контракт, а также выучи как отче наш правила демонов, сию брошюрку хомяк писал, полнейший плагиат, наполненный полезными советами типа наеби ближнего своего и все в таком же духе, ну и, конечно же, следовать семейным традициям, смылся обратно. Хомяк почти закончил устранять проблемы с утечкой энергии и вскоре можно будет возвращаться, а пока можно будет поотвечать на призывы, пока полоса везения не закончилась. Мир 6N5H6R4U58T471A11N146SS578S, кабинет Хокаге. Значит, заказчик предоставил неверную информацию о ранге миссии, и вам пришлось столкнуться сначала с братьями-демонами, а после с Мамачи-Забузой. Третий Хокаге затянулся и выдохнул струю дыма. Да, Хокаге сама. После битвы с Мамачи я был сильно истощен использованием Шарингана, именно в этот момент появился он. Какаши непроизвольно скрипнул зубами, и даже маска на его лице не смогла скрыть гримасу ненависти, которую он испытывал к этому существу. Да, тот, кто назвался отцом Наруто, но мы знаем, что это невозможно. В твоем отчете указано, что он с легкостью мог забрать Наруто с собой, но не сделал этого, но пропал Учиха Саски. Возможно, он и был изначальной целью. Последняя фраза была скорее мыслью старого Хокаге, чем вопросом к своему подчиненному. Это возможно, но, Хокаге сама, я не могу понять логики и цели этого существа. Он мог в любую секунду захватить Учиху, да и Узумаки, а мешающих Харуна и меня убить, и проделать это так, что обвинить в нашей смерти мог того же Забузу, которого, по словам Саске, он с легкостью победил, а его помощницу заставил подчиняться и отдал Наруто. Не ты один. Сарутоби выдохнул очередную струйку дыма. Аналитики из клана Нара тоже ломали голову в попытках разгадать его цели. И к каким же выводам они пришли, Хокаге сама. Хатаки был напряжен, узнать, что же на самом деле затеял этот урод, а после поломать все его планы, это то, что он желал в данный момент больше всего. Те его слова о том, что он отец Наруто, точно не могут быть правдой, но вот только все слишком удачно сложилось, включая сказанное тобой. Третий с укором посмотрел на Хатаки. Простите, Хокаге сама, в тот момент я считал, что сказать правду единственная возможность предотвратить трагедию. Какаши опустил голову в знак сожаления. Понимаю, но твои слова теперь очень долго будут огромной помехой в том, чтобы получить доверие Наруто. Что же касается выводов аналитиков Нара, на основе предоставленной тобой, Харуна Сакурой, Узумаки Наруто, Юки Хаку и Этайчири, информацией, а также показаниями жителей страны Волн, они пришли к выводу, что это существо в действительности является демоном, но не в том виде, в котором все привыкли о демонах думать. Его стоит считать чем-то вроде гибрида призывных существ и шиноби. На выпученный глаз Какаши Сарутоби только тяжело вздохнул и продолжил. Не спрашивай, как такое возможно, поверь, то, что предоставили аналитики, лучше не читать. КХМ, так вот, для этого существа время ощущается совершенно иначе, то, что для нас целая жизнь, для них лишь незначительный промежуток времени, который можно потратить на чтение книг, тренировку или даже отдых. На основании этого факта и того, что Узумаки Наруто рассказывал о том, что они перемещались в некое место, где тренировались несколько недель, а по возвращению оказалось, что прошло всего несколько часов, они сделали выводы о том, что существо действительно считало Наруто своим сыном, и каким-то образом чувствовало родственную связь. Но, Хокаге сама, вы сами сказали, что это невозможно. Да, но Какаши, что для существа, живущего 1000 лет, а то и больше, каких-то 30 лет. Хокаге сама, вы хотите сказать, что сенсей? Да, Какаши. Нам так и не удалось выяснить, кто был родителями Минато, хотя тогда и не искали, а по прошествии стольких лет, войны и нападения девятихвостого лиса следов найти вообще невозможно. Так что есть огромная вероятность, что это Минато является сыном этого существа. На это также указывает тот факт, что он изобрел Расинган, который, как выяснилось, является просто основой клановой техники демонов. Но Носинси говорил, что изобрел его, наблюдая за Биджу, и он очень долго разрабатывал эту технику, и, Какаши, факты говорят о том, что Минато в детстве слышал или видел, как кто-то другой исполнял эту технику или тренировал ее начальные этапы, а наблюдение за Биджу – просто оправдание. Минато был достаточно умен, чтобы понимать, что открытие его родства с неизвестным кланом, который даже не в этом мире находится и неизвестно, враги они или нет, ничем хорошим для него не обернется. Но что тогда с Учиха Саске? Да и что делать с Узумаки Наруто? Какаши был сильно шокирован открывшимися фактами, потому предпочел, чтобы все решения приняли за него. Касательно Учихи, аналитики считают, что получив некий артефакт от демона, он отправился убивать Учиха Итачи по собственной воле, и его можно записывать в Нуканины. Возможно, на него как-то воздействовали, этот мог наложить на Саске сильное гинджитсу. Это возможно. По докладам Яманака, которые проводили опрос всей команды номер 7 и гостей у всех, кроме Харуна, наблюдается мощнейшая защита сознания. Глава Яманака сказал, что даже соберись они всем кланом, вряд ли смогут ее проломить. Но по показаниям Юки, она служит Узумаки по договору, оплату за свое служение получит даже в случае своей смерти при исполнении долга. Другая же спутница Узумаки вообще сказала, что была создана для того, чтобы служить. Как опрашивавшие ее специалисты сказали, что подобного с помощью гинджитсу не добиться, это многолетнее воспитание в определенном ключе. Но исключать возможность того, что воздействие было, нельзя. Потому информация по Учихе Саске будет засекречена, для всех он отправлен на секретную долгосрочную миссию. Его поисками займутся Анбу и ты. Хокаге сама, тебя снимают с должности наставника 7-й команды. Приступай к выполнению миссии. Да, Хокаге сама. Какаши покинул кабинет Хокаге, дабы заняться поисками своего бывшего ученика. Стоило Хатаке покинуть кабинет правителя деревни, скрытой в листве, как одна из панелей на стене дрогнула и бесшумно отодвинулась в сторону. Из образовавшегося прохода появилась фигура пожилого человека, опирающегося на трость. «Данза, что говорят твои шпионы?» Не поворачивая головы, спросил Сарутоби своего старого товарища. «Информации по демону нам обнаружить не удалось. Его либо никогда не было на территории великих стран, либо он слишком хорошо замел свои следы. С учетом его крайне сильной осведомленности, второе является верным. Что по Учихе Саске?» Примерное направление и его цель по сведениям очевидцев и следам установить удалось, но вот дальше никаких следов. Но, связь с Орочимару была потеряна приблизительно в это время. Все его известные мне убежища уничтожены, его деревня также пропала, контактов с осведомителями, поставщиками и группами сбора материала не было. Считаешь, он захватил тело Учихи Саске и залег на дно до момента, пока не приведет его до приемлемого для него уровня? Не исключено. Встречи с Итачи у Саске не было? Нет. Я связался с ним и передал информацию. Он тоже займется поисками Саске. Это было нежелательно. Подобное может поставить под угрозу его текущую миссию. Утаивание информации может поставить под угрозу его верность в деревне. Если говорить о верности, то у Узумаки Наруто она под большим сомнением. Целесообразнее будет сменить сосуд Девятихвостого. У меня есть подходящая замена. Нет, Данза, кланы не позволят тебе забрать Джинчуурики в корень или поместить Девятихвостого в своего человека. Да и ситуация сейчас слишком неоднозначная. Столь поспешные кардинальные решения могут выйти нам боком. Тогда его спутницы. Нет, по крайней мере точно не Этачири. Не понимаю как, но она сумела просочиться к Акимичи, и теперь они за нее, точнее за ее стряпню, готовы убивать. Нара прямым текстом сказали, что если с девочкой случится несчастный случай, то Акимичи устроит его нам, не считаясь с последствиями. Это только доказывает мои слова. Они опасны. Необходимо их всех устранить, сменить сосуд для Девятихвостого и пожинать последствия гражданской войны. Нельзя сейчас никого из нового окружения Узумаки трогать. Он сам теперь обладает неизвестной пространственной техникой. Не мне тебе объяснять, на что способен шиноби с такой техникой. Сенсей мог отступить с поля боя, несмотря ни на какие действия со стороны противника. Если эта техника такая же, наш Джинчуурики просто сбежит к своему отцу или дедушке, и неизвестно, будут ли ответные действия от демона и его клана. Мы о нем и его возможностях слишком мало знаем. Сколько еще таких вот как Этачири у него есть в запасе, и какая у них подготовка? Ее посмотрели Хьюга, говорят, резерв как у Джоунина, но каналы не развиты, чакрой она пользовалась минимально. Если бойца с таким потенциалом решили обучить на прислугу наложницу, то кто у него там есть в бойцах? Да еще техники, только те, что были показаны. Данза, 2-2 техники как минимум С плюс ранга, а те артефакты, что он отдал Наруто, да мастера из Узуши Аруки бы отдали за возможность их изучить. Возможно, даже нет никаких других миров, просто целый клан засел в мире своего призыва, и сам стал отчасти призывом, но не зная наверняка сколько их и на что они способны, слишком опасно предпринимать такие действия. Что же тогда ты предлагаешь? Укрепить его верность Конохе. Из отчетов известно о его отношении к Харуно. Девочка не очень надежна. К тому же вокруг него теперь постоянно крутится две, на фоне которых эта Харуно, мягко говоря, не смотрится. Лучше ввести в его окружение кого-нибудь из моих. Нет, к тому же это не проблема. Это Черини Шиноби. Она будет оставаться в деревне в квартире Узумаки. В доме, Хирузин. Она будет оставаться в доме Узумаки. Что? Мне только недавно сообщили, Узумаки приобрел большой дом, заплатил золотом и драгоценными камнями столько, что если считать прилегающие дома и землю, которую ему втюхали ушлые торговцы, то можно смело говорить о квартале. Это хорошая новость. Что касается привязанностей, первая – Харуно Сакура, вторая – Хьюго Хината. По докладам от наблюдателя она к нему сильно неравнодушна. Она еще лет 5 будет собираться с духом просто подойти к нему и поговорить. Лучше все же кого-то из моих. Есть у меня несколько незасвеченных кандидаток подходящего возраста. Нет, это будет слишком заметно, возможно позже. Сейчас устроим перевод Хинаты Хьюго в команду номер 7, на ее место поставим Юкихаку, заодно отдалим ее от Узумаки, новым командиром поставим Митараши Анка. Думаешь, она справится? Митараши мне предана, это главное, учить же Узумаки нет нужды, с обучением Хьюги справится ее клан. А до Харуно никому дела нет. Я считаю, что смена сосуда и устранение остальных лучший выход. Нет. И закончим на этом. Примечание к части. Проверил. Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 54. По возвращении настроение было просто отличным. Вообще эти два портала стали, наверное, самыми прибыльными за очень продолжительный период моих путешествий. А если не считать системные, то и самыми прибыльными. Но на этом хорошие новости не заканчивались, хомяк тоже не сидел без дела, правда отвлекся от устранения утечки немного, чтобы разобрать то, что я притащил. В результате этого разбора на свет появилось много чего интересного. Во-первых, он задал отделу генной инженерии и генных модификаций в техномагическом мире совместить гены Росомахи и Кимимару как основу, куда уже после добавили гены Синжу и Гурин, и стабилизировали генами Узумаки. Результат поразил всех. Касательно внешнего вида, по цвету кожи представители этого нового, судя по всему, клана Шиноби были как Каруи из Кума, хотя, если учесть зеленый цвет волос, то их скорее надо было записывать в родственники к Фуу. Вот цвет глаз был не так стабилен, начиная от изумрудного и заканчивая золотым. Как примеры можно было привести Эдварда Элрика с его золотым цветом глаз. У парочки были серебряные, прям как у воительницы с Клеймора. На этом сходство с относительно нормальными человеками заканчивалось. Первое и самое, скажем так, маленькое дополнение, это кристалл во лбу на месте расположения третьего глаза. Когда этот кристалл обследовали, хомяк чуть ли не в экстазе бился. Ну да, накопитель чакры, хотя чего такого, сами кристаллизуем чакру уже хрен знает какое тысячелетие. Но нет, тут была в сотни раз более совершенная структура. Чакра накапливалась в этом кристалле на протяжении всей жизни, а продолжительность жизни у них была очень высокая даже без зелья и спецфруктов. Самое удивительное, кристалл рос только до момента полового созревания и имел бледно-голубой цвет, но с возрастом набирал цвет и соответственно запас чакры. Вся прелесть его была в малых размерах и просто фантастической вместительности и проводимости. Потери при обратном перекачивании чакры были настолько мизерными, что их можно было даже не учитывать. Ну а с учетом, что резерв у них был весьма приличный, у новорожденных как у средненького чунина, то и запасы чакры в кристалле к концу очень некороткой жизни были ну очень приличными. Конечно, с этим были проблемы. Во-первых, они не особо-то и старались сохранять запасы, нет, какая-то часть все равно откладывалась, но вот верхний слой с легкостью тратился, когда носители опустошали свой собственный резерв на 3/4. Во-вторых, даже законсервированную чакру они могли использовать в случае необходимости. Но тут уже надо было приложить усилия. Ну а вследствие слабого контроля, открыв кран, а точнее брандспойт, Закрыть они его уже не могли. На это время они превращались в реально неубиваемые машины смерти, ну или просто неубиваемых, тут от ситуации зависело. Следующим отличием был гибкий костяной хвост, заканчивающийся трезубцем. Самое интересное, форма этого трезубца была у всех разная, в мелочах, конечно, но все же уникальная, как отпечатки пальца у людей. Ну и по способностям. Очень большой резерв чакры, сильная регенерация, как у росомахи, управление костями тоже на очень приличном уровне, а уж прочность этих самых костей из-за генов и способностей Гурин сравнима с алмазом, огромная физическая сила и выносливость завершают общие для каждого представителя способности, ну и минус в виде просто ужасного контроля. А вот дальше уже идет индивидуальность. Во-первых, это предрасположенность к стихии, к сожалению, только к одной, зато сродство было довольно хорошим, не идеальным, чтоб на голой воле можно было творить средние и сложные манипуляции, но достаточным, чтобы обучение проходило быстрее, чем у среднестатистического шиноби. Во-вторых, довольно часто у них проявлялись смешения стихий: лава, лед, пар, у парочки даже макутан вылез. Правда, образующие ту же лаву землю и огонь носители использовать вообще не могли. Хомяк, конечно же, хотел из них сделать каких-то монахов-пацифистов, чтобы сидели копили чакру в кристаллах, а когда придет время, кристаллы в дар боженьке приносили, а до этого момента можно из своих костей много всякого полезного делать. Да тоже оружие по факту выходит очень дешевым, меч или копье за полминуты выращивается без суеты и спешки, а по качеству очень даже хорошие, вот только хрена с два получится, норов у них тот еще. После полового созревания им вообще крышу сносит от бушующих гормонов. Парни меж собой за девчонок устраивают драки, девчонки меж собой за парней, а после новообразованная парочка между собой будет драться, выясняя, кто главный. А если кто особо сильный будет, то и гарем себе соберет, и это не обязательно будет парень, да и гарем не обязательно будет состоять из представителей одного пола. А после в такой вот своеобразной ячейке общества будут постоянные драки за более высокое место в иерархии. Самое интересное, никаких вам интриг или отравлений, хотя с их регином только ядом моей формы Василиска травить надо, остальные вряд ли чего могут сделать, только мордобой. И такое не только в гаремах, в моногамных семьях та же хрень. Жена приготовила жрать, поставила еду, муж попробовал, дрянь, жрать невозможно, и уже хвост раскручивает, чтобы бока намять. А та, что, это я-то плохо готовлю, и давай костяную броню наращивать и шипы. В общем, весело живут. Самое странное, что до полового созревания детишки спокойные как удавы, но и стоит учесть, что те, кто старше, детей вообще не трогают, а наоборот, заботятся, и неважно, свой ребенок или соседа, с которым только вчера было побоище с оторванными конечностями и переломами всех костей в теле по 7 раз с каждой стороны. Решено было их заселить отдельно от других разумных, ну и чтобы по соседству хватало милых и добрых пушистиков, которые не дадут им сильно скучать и драться друг с другом. Ну и, конечно же, хомяк продвинул свою схему религии. Правда, с этими периодически наведываться и творить чудеса не прокатывает для фанатичной веры. Тут надо периодически наведываться и раздавать эпических пиздюлей всем и каждому, да так, чтобы даже их регин не сразу с повреждениями справлялся. Благо у хомяка хватает и отравы, и барьеров, и печати для подавления чакры, да и способности, что бьют по энергетике и душе, есть, так что с выдачей пиздюлей он справляется на все 100. Понятное дело, что это были не единственные созданные в той лаборатории, полной безумных ученых, существа. Было несколько промежуточных стадий, например относительно обычные кагуя, только с регенерацией и объемом чакры как кимимару под проклятой печатью. С ними тоже было не все нормально в плане психики и развития. С последним вообще было все странно. Так как контроль костей у них был великолепный и работал на инстинктах, только что рожденные дети были уже способны держать голову и ползать. Да и росли аномально быстро, за 3 суток достигали вида 6-летних человеческих детей. Еще в течение месяца входили в период полового созревания. Ну и в этот момент им срывало крышу, но не так, как более прокачанной версии, эти как будто по литру тирольского возбудителя Х10000 выхлестали, закусывая виагрой. Из-за дикой регенерации и выносливости оргии продолжались от нескольких дней до недели. И хорошо, если в этот момент рядом были партнеры противоположного пола и того же вида. Мнение же партнера, если у него или нее в этот момент с крышей все было в порядке, их не интересовало, даже с учетом, что потом их отпускало и накрывало через определенный промежуток времени, для каждого индивидуально, но примерно от года до полутора лет, и то, что старение сильно замедлялось, в 4 раза по сравнению с обычными людьми, уровень развития у них был на уровне пещерного человека. В общем, провальный вариант, годный разве что на то, чтобы закинуть в лес кому-нибудь, кто тебе напакостил, и ждать результатов. Расплодятся они быстрее кроликов и полезут исследовать все окружающие пространства. С учетом того, что они не тупые, то проблем с ними будет полно у многих, а если их закидывать в техногенные миры, то там без ядрин батонов или бомбежки и тяжелой техники вряд ли удастся с ними справиться. А с учетом, что гены у них сильные, даже один выживший сможет наплодить себе подобных с местными. Хомяк, между прочим, и хотел их как своеобразное биологическое оружие использовать после того, как немного доработает. Были и вообще нежизнеспособные, просто бесполезные, а порой и вредные мутации, которые хрен знает как получились. Ну а еще некоторых деятелей, над проектом работало 2 десятка команд безумных ученых, стоило посадить на кол, сжечь, или на еще какие процедуры по пробуждению совести отправить. У одной такой команды вышла очень подозрительная и устойчивая мутация. Несмотря на то, что те клялись и божились и мной же о том, что все как-то случайно вышло и специально они ничего не делали, сомнения у меня в их искренности все же возникают. Наваяли же эти кадры устойчивую мутацию с закреплением внешнего облика у женских особей вида, выведенного ими. По достижению определенного возраста внешние изменения организма практически прекращались, да и внутреннее состояние вплоть до достижения 50 лет соответствовало таковому у 20-летней. После же 50 состояние организма в течение года догоняло свой биологический возраст, а после, в течение еще 3 лет, с 10-кратным ускорением. То есть за 3 года те старели резко на 30 лет, в основном организм такого стремительного старения не выдерживал, тем более, что жизнь успевала этот самый организм потрепать, и те в 51,5-52 года отбрасывали копыта. Конечно, можно проводить лечение магией и омоложение, это продлит жизнь и молодость, вот только нахрена, ведь эти дятлы создали лолик. Развитие у женских особей этого вида останавливалось в районе 12 лет, после этого у них максимум округлялись формы и уходила пухлость и угловатость, так что если раздеть и присмотреться, то было понятно, что это не ребенок, так что выглядели ну точь-в-точь как лоли из хентая, да и какого-то хрена все они поголовно обладали милыми смазливыми мордашками. И еще одно сходство с хентайными лолями – это крепость организма. Такая лолька могла трахаться с 2-метровым бугаем и при этом ничего себе не порвать. Ну и как вишенка на торте – эта мутация передается по женской линии до охренения устойчивая. Даже если мужики другого вида, рожденные девочки с вероятностью в 75% будут тоже лальками, и ведь пока не перестанет взрослеть после 12, хрен определишь. В общем, кроме исполнения мечты всех лоликонщиков, появление лолик, за оприходование которых не посадит, конечно, если по взаимному согласию, пользы в них не было никакой. Что касается мужских особей этого же вида, любой мужик, посмотрев на них, будет голосовать за их тотальное истребление. Нет, пидорасов там нет, они, бля, все поголовно высокие, в меру накачанные бесенины. И я бы тех, и других на переработку бы отправил, или запер где, доживать отпущенный срок, предварительно стерилизовав, но эти гады наклепали их 30 тысяч. И это только лоли. Бесенинов всего 1000 была, видать, было больше, но могло вообще не остаться, если бы в этой команде не было несколько представительниц женского пола. В общем, пока всех лолей и бесенинов запечатал, материалы по исследованиям спалил, а пепел развеял над впадиной, где у меня самая матерая Годзилла живет, всем участникам стер памяти запихал по разным архивам бумажки перебирать, чтобы еще чего такого же не создали. Нет бы как их коллеги из другого отдела, которые создали полугуманоидных червей, которые жрут камни, землю, глину и срут кирпичами, клепать. Сам же хомяк занимался в основном способностями Гурин. В чистом виде ее способность кристаллизовать чакру не может, но вот ману, ки и пси вполне. Особенно последние 2 пункта радовали хомяка, если ки накопители он еще заварганил, и, конечно же, был недоволен их емкостью и потерями при хранении и передаче, то вот пси все это время улетучивалось мимо его загребущих лапок. Он же каждую потерянную единицу энергии, которую можно было сохранить, а после пустить в дело, оплакивал кровавыми слезами. А с учетом того, какой у меня реген в минуту, и того, что я пси почти не использовал, слезами хомяка можно было еще одно кровавое озеро наполнить. Первое залили, пока он накопители для ки не изобрел. Теперь же вопрос был решен. А с полученными пси-кристаллами уже работали его клоны, маги в академиях и ученые в разных мирах. Глядишь, чего полезного изобретут. Пока хомяк был занят еще одним экспериментом, пытался таким же макаром вывести шиноби или еще кого, совместив способности мистик, ксавьера, мимикой представителей клана Кедрин. По его задумке новая способность позволит копировать не только внешность и память противника в полной мере, но и особые способности. Я его предупредил, чтобы не получилось как обычно, выпустим этих копиркиных на могучих врагов, эти их скопируют, и могучих врагов у нас станет в два раза больше, ну или насколько больше выкинем этих копирок. Хомяк реально над этим вопросом задумался и сказал, что таки да, полное копирование некоторых существ будет слишком жестоко для мироздания, так как они даже будучи в одном экземпляре творят всякую хрень. Тут я был с ним полностью согласен, так что отдав наставление отправился в мир, который не жалко, послушать призывы. Вдруг моя удача еще не закончилась и удастся попасть в мир, полный ништяков, которые можно будет грести лопатой и не получить по кумполу от хозяев этих самых ништяков. Как теперь уже стало традицией, забурился в мир, который не жалко, и оттуда начал слушать призывы. Да, давненько я этим не занимался, уже даже успел соскучиться по тупым охуевшим рожам самозваных комнатных демонологов и сатанистов. Последние самые забавные, особенно если им выпадала удача на облик какой-нибудь милой зверушки в моем исполнении. Как-то раз нарвался в виде такого классического демонюги на парочку начинающих сатанистов, так один инфаркт на месте схлопотал, а второй так припустил до ближайшей церкви, что его скорости призер Олимпийских игр по бегу на короткие дистанции позавидовал бы. Ну а самое смешное, что этот товарищ стал истинно верующим, ну а с учетом наличия пусть и слабенького, но магического дара умудрялся иногда лечить наложением рук, и к концу жизни уже был причислен к святым и канонизирован после смерти. Когда оставленный там дух передал мне информацию, я чуть со стула не навернулся от смеха. Ну и после этого взял себе традицию каждых третьих сатанистов пугать до чертиков, чтобы хоть один из них в церковь бежал и там сан принимал. Вот только в этот раз меня встретило не сборище сатанистов на кладбище или на квартире кого-то из этих доморощенных слуг правителя ада, пока родители на дачу укатили, и не очередной 30-летний девственник, который настолько отчаялся лишиться своей девственности, что решил попробовать вызвать демона. Хотя, как по мне, проще и дешевле было вызвать проститутку, набрать номер проще, чем кровью чертить пентаграмму, а душа точно дороже нескольких бумажек. Меня встретила троица испуганных до мокрых и обгаженных штанов седых людей. И ладно мужик, которому по виду за полтинник, но вот девушка лет 25, если на душу смотреть, по лицу сейчас не определишь толком. И парень примерно того же возраста также щеголяли седыми волосами. И ладно бы это была краска или их натуральный цвет волос, не жителю мира шиноби заикаться о цвете волос и глаз. У нас иногда такое рождается, что впору задуматься о том, нет ли в канализации фонящего ядерного реактора, забытого древней цивилизацией, но нет, седина у них была натуральная, полученная недавно из большого перепуга. Но это не было самым необычным, случались и такие случаи в моей практике. Не то чтобы часто, но бывало, пару раз молодые, и не очень, демонологи, будучи ранеными и загнанными в угол, вызывали демона посильнее даже не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы оставить привет своим врагам, пусть и ценой собственной души. Да, с таких товарищей удавалось сгрести прилично, но, к сожалению, не максимум. Стоило этим хитрожопым засранцам понять, что нарвались на адекватное существо, с которым можно договориться и которое заинтересовано в них в живом виде, тут же начинали торговаться до последнего. Как и место, куда меня призвали, которое было похоже на футуристичный отсек подводной лодки, и даже то, что за пределами помещения не было ничего, точнее там был космос. Меня волновало то, что весь корабль, а после сканирования окрестностей Бьякуганом сомнений в том, что это корыто является космическим кораблем, не оставалось, был пропитан энергией какого-то не то духа, не то демона, не то демонического духа, от которого отдаленно веяло чем-то божественным. Сама непонятная хуйня обнаружилась в глубине корабля. Оно тоже меня рассматривало, и его взгляд мне не нравился. По ощущениям на меня смотрело нечто древнее, злобное и голодное, и смотрело с явным гастрономическим интересом. Подобное внимание от пусть и непонятного, но духа средней силы раздражало и злило. Чувствуешь себя качком, к которому подруливает очкастый дистрофик и начинает толкать. «Ну ты чё, а ну пошли, выйдем». А уж после того, как обратил внимание на то, что энергия в пентаграмме, которой меня вызвали, идентична с той, что пропитала корабль, тот еще прикол, одержимый космический корабль, то вообще разозлился. Какая-то хуйня меня, с помощью запуганных до усрачки и седых волос дебилов, призывает в космос и после этого еще смеет смотреть на меня как на пиццу, которую ему доставили. Первыми получили сообщники. Одним резким движением тентакли вырвал их души и показательно, чтобы хуйня видела и почувствовала, сожрал. Хуйня увидела, почувствовала и взвыла. Но вместо того, чтобы осознать, что не с тем связалась и попытаться извиниться или съебаться на худой конец, это в край обнаглевшее и страх потерявшее существо втянуло кусок пола, на котором располагалась призвавшая меня печать, которая в данный момент является якорем, удерживающим меня в этом мире, и доставила поближе к своему основному телу, которое располагалось на другом конце корабля в грузовом отсеке, если верить схеме на стене. Вот такой наглости я уже стерпеть не смог, отдал команду костюмчику убрать маскировку и перетек в свое истинное обличие, ожидая того, что хуйня взвоет от осознания той жопы, в которой оказалась, и уничтожит якорь, если, конечно, успеет до момента, когда я до нее доберусь и прибью. Да, именно прибью, жрать такое, самый верный способ заработать изжогу на пару месяцев. Но хуйня и сейчас повела себя не так, как положено. Вместо того, чтобы писать завещание и вымаливать прощение, ну или пытаться сломать якорь или удрать, эта пакость что-то сделала, на полу и потолке замигали красные лампочки, а приятный женский голос объявил, до самоуничтожения осталась 1 секунда. Пока я собирал глаза в кучу, лечил легкую контузию после взрыва космического корабля и накладывал на себя комплекс защитных заклинаний и техник для того, чтобы более или менее комфортно чувствовать себя в космосе, спасибо костюмчику, что озаботился сохранностью моей тушки до того, как этим озаботился я сам, наглая хуйня поступила логично и вдавила тапку в пол, съебавшись в неведанные дали на 10-й световой, и ладно бы просто съебалась, не едет оно, бля, спиздило мой якорь, сожру, несмотря на изжогу, сожру, медленно, вот только с таким благим начинанием пришлось повременить. Во-первых, мне было непривычно перемещаться в космосе, нет, в своем домене я это не раз делал, но одно дело в своем домене и совсем другое в обычном, реальном мире, это все равно, что сравнить плавание в своем домашнем бассейне и открытом океане, вроде и там вода, но вот во втором ее больше, и еще там много того, о чем ты даже не подозреваешь, и оно может тебя тяпнуть за пятку, да так, что кроме этой самой пятки от тебя ничего больше и не останется. Во-вторых, все это было подозрительно. Нет, очень может быть, что хуйня прихватила мой якорь для того, чтобы разогнать его до 10-й световой, а пройдя приличное расстояние, отпустить в свободный полет, а самой изменить курс относительно траектории движения якоря, который я чувствую, и съебаться в далекие дали, где забиться в нору поглубже и переждать, пока такой страшный и кровожадный я не свалит из этого мира. Хотя ведь можно было бросить якорь для того, чтобы я ушел, или самой его повредить, или перестать подпитывать энергией. Но этого сделано не было. И тут, опять же, возможны варианты. Первый, меня заманивают в ловушку. Второй, делают капитальную пакость из вредности. Причин для первого варианта я, честно говоря, не нахожу. Вот призови я существо, которое в несколько порядков сильнее меня, попытался бы съебаться от него, если бы был не в своем мире, ну или вытурить его обратно, но никак не стараться его задержать, если, конечно, у меня не стоит где-то неподалеку ловушка, способная его пустить на ништяки. Все слишком подозрительно и опасно, а с информацией большие проблемы. Да, тяжело быть в мире, о котором ты не имеешь ни малейшего понимания и знания реалий, особенно если тут есть существа, которые теоретически вполне могут тебя грохнуть. Если будешь тупить, а не зная тут ничего, это точно случится. Нужна инфа, и благо у меня как раз есть целых 3 источника информации. Конечно, надежды на них маловато, но это лучше, чем вообще ничего. Так что отдал команду прошерстить память этой троицы и начать с последнего года. Если там ничего по этой хуйне не найдут, пусть начинают шерстить с самого рождения. Процесс это не мгновенный, несмотря на то, что занимается этим специально созданный дух разума, да еще и с помощью артефактов, надо будет пнуть хомяка по поводу создания духов или мутантов со способностями Ксавьера и духа разума, чтобы быстрее могли выудить в памяти жертвы нужную информацию. Пока информации не было, готовился к преследованию и последующему пожиранию, медленному пожиранию, чтобы эта подлая хуйня прочувствовала все мое негодование и раздражение, вызванное ее поведением. Первым делом перекинулся в тело Василиска, помимо того, что оно сильнее, быстрее и бронированнее остальных, так еще и яд такой, что даже энергетической форме жизни, к которым принадлежит и эта подлая хуйня, от него придется ну очень несладко. Вторым делом покрыл тело Сусана, которое было в данный момент в форме экзоскелета. В свое время пришлось помучиться, чтобы сделать форму Сусана под скелет змея, да и дальнейшую форму под это же тело создать, не будь у меня так прокачан ринни шеринган и не поглощено несколько мангика шеринганов, структура которых встроилась как в мои родные глаза, так и в ринни шеринган, хрена с два бы такие фокусы у меня получились, а так под каждое тело можно подогнать новую форму Сусана. После этого пришлось еще повозиться с тем, как тут перемещаться. Первый вариант, который пришел мне в голову, телепортации производить скачки, оказался не фонтан. Нет, будь у меня координаты и маячки с метками, то вообще не проблема, но у меня их не было, а прыгать в пределах видимости это слишком долго. Я таким темпом буду хуйню лет 300 догонять, и то если она будет 3 раза на день останавливаться, чтобы покурить, кофе выпить и пару часочков вздремнуть. А мой якорь, который эта хуйня утащила, не подходил, я максимум чувствовал направление, а вот уже навестись на него, чтобы использовать как метку для телепорта или открытия портала, нет. Видать, хуйня в умная попалась и как-то глушит сигнал или помехи наводит, ну или это невозможно в принципе, я как-то раньше даже не думал использовать свой якорь как метку для телепорта. Кстати, надо будет потом проверить, возможно ли это, и если да, то разработать меры по глушению и противодействию глушению сигнала. В общем, у хомяка опять будет много интересной работы. В общем, такой вариант совершенно меня не устраивал. Пришлось начать шевелить извилинами. Хомяка с его я знаю как в 2 счета догнать. Я послал заниматься другими делами. Эта хуйня меня наебала, и я сам буду ее анально карать адамантовым ломом. Надо напрячь хомяка, чтобы сделал сплав той пародии, что я спиздил в мире людей ха, нормального из наших запасов, призрачной стали и еще чего, чтобы всем, кого буду этой бандурой тыкать, было очень хуево, а если у нее нет жопы, так я не поленюсь и сделаю, а после покараю, а уже потом сожру с особой жестокостью и цинизмом. Да и пока сканируют память, время есть, и можно самому научиться перемещаться в неизвестном космическом пространстве, а то мало ли, вдруг еще раз подобная ситуация случится, но надо будет сразу же броситься в погоню, а времени на то, чтобы хомяк нашел, затем распечатал, протестировал, все ли работает и заправлено ли оно, перетащил ко мне из домена, объяснил как на этом летать, пока прочту инструкцию и набью руку, не будет, и предполагаемый ништяк съебется, и хрена с два я его найду потом, так что учимся самостоятельно. Попытки использовать сера, его модификации или другие огненные заклинания для имитации двигателей себя не оправдали. Нет, мне удалось заставить заклинание работать по принципу ракетного двигателя, барьеры рулят. Но это было, во-первых, жуткий геморрой, хотя как тренировка контроля сгодится, во-вторых, хрено было с маневренностью, 2 раздолбанных в космическую пыль астероида не дадут соврать, да и скорость оставляла желать лучшего. Ну и торможение без астероида в нужном месте – именно так был раздолбан еще один, становится большой проблемой. В конечном итоге решение проблемы было найдено, и оно оказалось настолько простым и лежащим даже не перед глазами, а в них самих. Грибанный Тинсиган и Ринни Шеринган способны управлять гравитацией. С помощью них и еще парочки заклинаний того же типа воздействия я могу разогнать свою тушку до просто охренительных скоростей, а благодаря тем же глазам, пси и теневым потоком сознания реагировать на окружающую обстановку вовремя, ну и с торможением проблем не будет, а резкие смены курса можно и порталами производить. Я с этим могу на 180 градусов разворот выполнить, не сбавляя скорости, тупо открыв два портала. Один, входной, перед мордой, а второй чуть за хвостом. Да и кучу других трюков можно по этому же принципу замутить. Надо только потренироваться, на малых скоростях, чтобы себе чего не отхреначить или вообще не угробить тушку. К моменту, когда я уже уверенно выигрывал в змейку с толпой собственных теневых клонов в человеческой форме, рассеянных в радиусе сферы в пару световых дней от эпицентра облака обломков взорвавшегося космического корабля, пришла информация от той троицы. Имена троицы из экипажа, состоящего из 18 человек, ресурсодобывающего корабля «Радин», ранее принадлежавшего корпорации «Цертик», меня совершенно не интересовали, впрочем, как и имена всего остального экипажа, ну за исключением их долбоеба капитана, хотя нет, на него тоже пох. Так вот, вся эта толпа на своем корыте пилила к скоплению астероидов, которые обнаружили разведчики корпорации «Цертик» и, просканировав сие скопление, обнаружили в этих астероидах большие залежи ништяков, которые так хорошо будут смотреться на складах корпораций. Но вот у одного долбоеба, который пялил сотрудницу аналитического отдела и совершенно случайно подсмотрел отчет, пришедший той на личный коммуникатор, о богатых залежах, после их совместных утех, ну и также совершенно случайно он скопировал себе координаты этого скопления. После этот Остап Бендер космической эры, влезая в долги к серьезным людям, выкупил это корыто, его после следующего рейда собирались на металлолом списывать, на этом еще и те, кто продал, наварились, списав кораблик раньше, придумав ему по документам какую-то поломку, что дешевле сразу списать, чем чинить, а после все равно через рейс списывать. Команду, которая с ним на этом же корыте летела, он переманил к себе просто-таки неприлично хорошим предложением о совместной разработке найденных залежей и дальнейшей честной дележкой 80/20, где 80% прибыли будут его, а остальные 20 они делят между собой, с учетом, что корабль его, координаты тоже, на них только работа, предложение реально слишком щедрое, можно нанять и за полуторный оклад за подобный рейд, точнее можно было бы, если бы это скопление не находилось в, так сказать, жопе, а именно ничейном пространстве, где болталось до хрена пустотных станций всяких нелегалов, отбросов и космических пиратов, куда уж без них-то родимых. Так что вылазка была довольно рискованной авантюрой. Вот если бы они полетели от имени корпораций, их бы сопровождал маленький кораблик, на каждый квадратный метр корпуса которого приходилось по ебучей пушке, готовой стрелять во все, на чем нет отметки свой. И, конечно же, все на это согласились. И сначала все у них было ок, ресурсы добывались, трюм заполнялся, они уже могли считаться очень даже не бедными людьми, как вдруг в одном из астероидов они обнаружили следы неизвестной древней инопланетной цивилизации. Ну и, конечно же, вместо того, чтобы сообщить о своей находке куда надо, полезли вскрывать, хотя всяких жутких предупреждающих рисунков было полно, умные существа запечатывали, знали, что могут найти те, кто надпись не трожь, а не то пиздец всем, на их языке могут не прочесть, а потому для дебилов предупреждение сделали с картинками, чтобы наверняка дошло, но они явно не рассчитывали, что разумные, способные выйти в космос, будут настолько даунами, что даже картинки понять не смогут.